«Вы нацелились жить здесь долго? Напротив, я хочу начать. Придут другие агрономы и продолжат дело. Ведь плодородная земля нужна не только нам с вами». «Это верно», — раздумчиво произнес Кораблин. «Жалко, что Федор Вячеславович в отъезде. Ему полезно услышать подобную мысль. Заявки постараемся протолкнуть, раз сам Комаров задал тон. А как там настроение в нашей колымской столице? Кажется, приподнято. Корабли ходят, новые дома строят и даже заключенных возят. Я видел колонну женщин». Когда они шли обратно, капитан все хмыкал, переживал. Остановившись, сказал: «Слушай, а он с тобой на равных разговаривает, ты и почуял?» «А почему бы и нет?» — вдруг сердито ответил Морозов. «Мы из одного теста». «Ну, не скажи, ты вон какую страсть прошел. Так что насчет равенства это... Или про лагерь забыл?» «Нет, конечно, до конца дней своих не забуду. Но сегодня мне поручена серьезная работа. Вот ездил в Магадан на совет. Из 6 главных 5 бывших, как и я. А с какой страстью обсуждали мы проблемы агрономии на севере? Ведь эти проблемы далеко не решены ни Эйхвальдом, ни даже Вавиловым, который пропал. А тут богатейший континент, не изученный, но с перспективой. Лагеря не вечны, обычные люди будут жить. Что все возить и возить с материка? Нужны свои продукты, много и хороших. Нужна творческая жизнь, она сильнее смерти или ее опасности. Страх лагеря, конечно, он остался и дает о себе знать. Может, я и выжил, потому что была страсть к делу. Так, значит, мне повезло. Капитан с каким-то удовольствием прихлопнул ладонью о ладонь и потер перчатки. Ощутил свою причастность к переменам в совхозе. До поездки в Магадан Морозов довольно часто уходил по вечерам работать в свою конторку, чтобы не мешать Оле спать спокойно. Собрался и в тот день, но она вдруг запротестовала. «Мне страшно, когда тебя нет, не уходи. Я же рядом, окно в окно, через ручей. Чуть что, и я вот он». «Нет уж», — ее тон был решительным. «Я спокойнее засыпаю, когда ты за этим столом. А лампу можно повернуть, чтобы свет падал только на бумагу. Сиди и работай здесь. Или пойдем в контору оба. Буду топить печку». И Сергей сдался. С этого вечера садился к столу, поправлял абажур и склонялся над книгой Сумгина или Эйхвальда, Прянишникова или Докучаева. Ему много чего хотелось знать. Оля засыпала, ночные часы летели, и только когда возникала тупая боль в глазах, Сергей закрывал книгу, оставлял тетрадь и забирался под одеяло. Сторож на гробазе говорил ему утром: «Опять до первых петухов, Иваныч, чего торопишься?» «Упущенное догоняю, много чего упущено, не по нашей с тобой вине». Близилась весна, война шла с прежним ожесточением. Все ждали открытия второго фронта. Теперь за судьбу России уже меньше тревожились, понимали, что вместе с Америкой, Францией и Англией немецкий фашизм удастся уничтожить. За этой мыслью рождалась другая. А как будем жить? Вот прорезалась на горизонте светлая полоска победы, но лагеря как были, так и остаются. Как гибли в них люди, так и гибнут. Чекисты не сложили руки, то там, то здесь кого-то арестовывали, особенно тех, кого рассчитывали сразу уморить в лагере. Они все держались за жизнь. На серпантин, по слухам, свозили старых большевиков, чем-то связанных с первыми советами. Оттуда они, конечно, не возвращались. Все больше и все страшнее разрастался контингент инвалидов. Расстреливать их, как в 30-е годы. А если разойдется по миру? Машины с приисков «Ударник», «Мальдяк», «Челбанья», «Мяунджа», «Беличан», «Бурхала» везли инвалидов Чай-Урью. Там, на берегу реки Берелёх, разрастался огромный инвалидный лагерь, а за бараками столь же обширная поляна смерти. Могилы тут не рыли, взрывами создавали огромные рвы, куда и сваливали несчастных с фанерной биркой с номером, привязанной на ногу. Могил на Колыме не было. Несколько благополучнее было только в совхозном лагере. Хоть и здесь царствовал уставной режим севослага, питание все же отличалось хотя бы тем, что ботва овощей, капустные листья летом и квашеная капуста зимой позволяли как-то разнообразить еду, сдерживать болезни. Конечно, попадали и овощи из теплиц, с поля. На вахте не всех обыскивали. Что находили, забирала охрана и лагерные придурки, но и в бараки проникала. В первых числах июня, когда на полях хорошо зазеленело, Сергей собрался съездить к совхозным строителям на участок у речки Челбанди, где строили второе парниковое хозяйство и разведочную теплицу. Строители только что закончили дом для семьи главного агронома. Сергей и Оля переехали за считанные часы к полному удовлетворению Ольги. На душе Морозова стало теплей, просторно и уютно.